Глава 19. Пока едем, я подробнее расскажу о последних событиях. Нашли меня в муравейнике стреляных гильз Бамут и Шут. Привели в чувство, вкололи простенький обезбол, который не дурманил мозг, и потащили в тот самый бункер, где и должны были собраться обе наши группы. Тот самый взрыв града, который вырубил и закопал меня, натворил много бед. Коку оторвало ступню левой ноги, контузило москвича, сломав ему пальцы на руке. Несмотря на ранение, Леха Москвин оказал Коку всю необходимую помощь, а потом оттащил его в безопасное место. Москвич хотел вернуться и поискать меня, но заметил, что укропы близко, и совершенно справедливо рассудил, что в данный момент правильнее доставить Кока в бункер, взять подмогу и уже сообща идти искать меня. Когда группа Бамута соединилась с остатками моей группы, то уже сообща они начали мои поиски. «Тебя нашли легко», — потом рассказывал Семен. «Глядим, какой-то психопат по укропам шпарит длинными очередями, совершенно не заботясь о сохранности пулеметного ствола. Я так сразу пацанам и сказал. Это псих. Тяжелее было к тебе близко подобраться. У тебя кукуха от контузии уехала, и ты давай вокруг себя гранатами разбрасываться. Чуть меня с Шутом на небеса не отправил. Еле выждал момент, когда у тебя лента в пулике закончится, да вырубил тебя метким броском ботинка в голову. Вот так меня и нашли. Ну, значит, собрались мы все в том самом бетонном доте, заваленном всяким разным добром, и давай из него укропов гасить. Старшим в доте сам себя назначил Бамут. Сперва подавили из АГСов и джавелинов минометную батарею Васильков. Потом вжарили по скоплению пехоты, которая концентрировалась на южной окраине Вишневки, а потом противник сообразил, что у них под боком окопалась вражеская ДРГ и навалился на нас со всех сторон. Хороший все-таки дот нам достался, крепкий. Железобетонные стенки толщиной не меньше полуметра, которые снаружи были укреплены двойными рядами мешков с песком, крыша из бетонных плит с приличной земельной подушкой. Даже система вентиляции предусмотрена. В таком воевать можно. Мы и воевали. Держали круговую оборону в течение 6 часов. Можно сказать, 6 часов беспрерывного огневого контакта. Работали все как единый механизм. Даже Кок и тот, несмотря на тяжелые ранения, набивал магазины автоматов патронами и вкручивал гранаты в запалы. Потом уже из допроса пленных мы узнали, что накануне вечером, буквально за пару часов до нашего штурма Вишневки, в село прибыло вражеское пополнение в количестве не меньше 2 полных рот, в составе которых были иностранные наемники, те самые гуси в лохматом камуфляже. Бились мы хорошо. Сколько отбили атак противника, не помню. Голова совсем перестала соображать. Помню, как рация жила, и Пых радостно сообщил, что Вишневка обошли с 2 сторон, взяв ее в клещи. Мол, потерпите еще немного, скоро вас вызволим. «Пых, лови координаты!» — кричал динамик рации Бамут. «Вызываем огонь на себя, вокруг укропов до жопы, жарьте из всех стволов, мы в глубоком блине, нас не зацепит, главное, откопайте потом». В общем, Пых координаты принял и действительно вжарил из всех стволов, что были в наличии. А там к тому времени много чего было. Десятка подошла с Вишневки в полном составе, окружив село и начав движение на Степное. Обстрел продолжался в течение получаса, частые взрывы слились в непрекращающуюся канонаду. Мы сидели внутри бункера, молясь, чтобы ни один снаряд не лег рядом с нашим дотом. «А я как за ленточку вернусь», — неожиданно произнес Бамут, — «сразу женюсь. На первый попавшийся и женюсь. Вот пофигу, кто будет. Пусть старший или с детьми, или, к примеру, дочка генерала. Все равно женюсь, заделаю ей сразу же ребенка. Карточку зарплатную отдам и обратно на фронт. Главное, чтобы без заморочек была и хорошо готовила, особенно выпечку всякую». «Сэма, харе про еду», — буркнул Шут. «Вон Кок футболистом заделался, теперь хрена лысого, когда нормально пожрем. Фиг тебе, а не генеральская дочка. Ты себя в зеркало видел? А че такого? Подумаешь, мужчине внешность не главное. Машину куплю, такую, чтобы представительского класса, и все, любая цыпа будет у меня в кармане». Разговор тут же вильнул на бесконечную трассу под названием Какое транспортное средство лучшее в мире по всем показателям? Под монотонный бубнеж боевых товарищей я стал проваливаться в сон, из которого меня вырвал дружеский пинок Бамута. «Псих! Псих! Ну а ты что скажешь? Какую точилу лучше брать? Теслу бери. У сына Пескова Тесла», — спросони буркнул я. «Сын Пескова?» — нахмурился Семен. «Это тот, что в оркестре на урагане работал?» «Ага», — кивнул я. «Ну, можно и Теслу», — согласился Бамут. «А какую лучше брать, дизель или бензиновую?» «Ответить, что Тесла — это электрокар, соответственно, у нее по определению не может быть ДВС?» Я не успел. Рядом с входной дверью раскатисто прогремел мощный взрыв, потом еще один. С потолка посыпалось бетонное крошево, а внутреннее пространство бункера заволокло дымом и гарью. В общем, вдруг резко стало не до разговоров про машины. Наше убежище все-таки оказалось не таким неприступным, как казалось вначале. Да и противник, воспользовавшись тем, что мы перестали грызаться из амбразур, подкрался вплотную и заложил снаружи мощный фугас. Входная дверь хоть и выдержала удар, но заметно покосилась, образовалась щель, внутрь которой просунулся автоматный ствол, который тут же разрядился длинной очередью. Слава богу, что все пули ушли в пол. Семен подскочил к двери, пинком ноги выбил ствол автомата назад, сам уже просунул ствол пулемета в щель и принялся азартно полоскать невидимого противника длинными пулеметными очередями. Опять завертелась карусель горячего стрелкового боя. Вновь мы приникли к бойницам с автоматами и пулеметами в руках. Потом опять обстрел, взрывы, грохот, огонь, дым и пыль столбом, которая проникает в легкие и рвет их не хуже зарина. После очередного взрыва вход в бункер завалило окончательно. Кое-как отбились, а потом и подмога уже подошла. Правда, нас все равно пришлось откапывать. Первым до нас докопался Джокер, который, просунув голову в открытую щель, громко закричал. «Живы? Живы!» — ответил ему Бамут, копавший навстречу. «Джокер, ты случайно не знаешь, какую Теслу лучше брать? Дизельную или бензиновую?» «Жак! Жак!» — тут же начал кричать куда-то себе за спину Джокер. «Бегом сюда!» Бамута сильно контузило. Через пару секунд в тесном, только что отрытом лазе появилась хмурая морда нашего батальонного медика. «Сема, что с тобой?» — поинтересовался Жак. «Тошнит? Голова кружится? Зрение пропало?» «Нет, со мной все нормально», — откашлявшись, ответил Бамут. «Жак, а ты как думаешь, какую Теслу надо брать? Дизельную или бензиновую?» К этому времени все, кто был в бункере, уже не смогли сдерживать приступы дикого смеха, переходящего в спорадический ржач. «Теслу?» — нахмурился Жак, но потом, видимо, понял природу хрюканья, доносящегося из глубины бункера, и тут же ответил Семену. «Если уж и брать Теслу, то только на ручке и дизельную. У самого маска такая. А маск он тоже из музыкантов?» — деловито спросил Бамут. «Ага», — кивнул Жак. Вместе с Жаком и Джокером из раздолбанного бункера нас откапывали еще и новые бойцы 10-го ДШБ, среди которых были и старые знакомцы, которых, честно говоря, я никак не ожидал тут увидеть. «Знакомьтесь, это ваш новый ротный», — представил нам пожилого бойца Рыжик. К нашему всеобщему удивлению командовать разведротой Рыжик назначил бывшего старшего сержанта, а ныне прапорщика, Конюхова Петра Михайловича, того самого пожилого афганца, которого мы видели в располаге мотострелков. Из остатков того самого мотострелкового батальона и была сформирована нынешняя десятка. К мотострелкам добавили несколько рот кашников из разных отрядов «Шторм-Зет». Всю эту сборную солянку в течение месяца гоняли на полигоне под присмотром вызванных из госпиталей раненых бойцов 10-й ДШБ. А уж окончательную обкатку и боевое слаживание провели при штурме и обороне Вишневки при непосредственном участии всех нас, гвардейцев княжества Монако. Прапорщик Конюхов с легкой руки Бамута получил позывной «Дед». В общем, бой за Вишневку длился больше 10 часов. Село мы взяли, дорогу на Степное открыли, но далеко от Вишневки не ушли. Надо было удержать фланги и не дать укропам их подрубить. Степное брали уже морпехи, а наша десятка расширяла, удерживала плацдармы прорыва. Больше месяца продолжались бои и тыканье туда-сюда. Противник сражался отчаянно и мужественно. И все это несмотря на то, что той самой ночью, когда две наши штурмовые группы подкрадывались к окраинам Вишневки, в бункере, расположенном в городе Токмак, прогремел мощный взрыв, который похоронил делегацию высокопоставленных украинских чиновников, прибывших в город на линии боевого соприкосновения для награждения отличившихся при штурме солдат. В этой делегации был высший состав украинского политического и военного бомонда, лично кокаиновый карлик Зе, вернувшийся на пост командующего ВСУ генерал За, бывший командующий ВСУ Сырский, спикер Верховной Рады Стефанчук, глава Офиса Президента Украины Ермак, председатель СНБО Данилов и еще примерно с десяток персон рангом поменьше. Одномоментная гибель столь представительных фигур украинской политической верхушки внесла такую панику в структуры управления не только страной, но и армией, что, можно сказать, Укрорейх рухнул в одночасье. Украинские чиновники разного ранга тут же поняли, что сезон охоты на них открыт, больше никакие договоренности и тайные обещания не действуют, а значит, надо бежать. Бежать, куда глаза глядят, лишь бы подальше от Украины. Украинские солдаты при этом по большей части оказались в окопах и продолжали оказывать сопротивление. Солдат обычно воюет не из-за генералов или президентов. Уж в Украине точно не господ свыше. На Украине вообще принято открыто ненавидеть власть, ругая ее при любом удобном случае. Солдаты в окопах воюют за страну и свою семью. Еще большей паники в ряды украинской правящей элиты добавляло непонимание, кто произвел столь страшную по своим последствиям диверсию. С одной стороны, все, конечно же, подумали на Россию, но русские почему-то не спешили воспользоваться плодами своей победы. Фронт никак не реагировал на происходящее, лишь на одном участке было заметно продвижение русских войск. Остальные же направления оставались без изменений в течение двух недель. И только спустя две недели, когда стало понятно, что Украине кирдык, русские нанесли удар с севера, то есть опять зашли с территории Белоруссии, а потом еще и ударили в направлении Харькова, обойдя его с двух сторон. Две недели после смерти Зелия, Залуж и остальных предводителей Украины в Киеве царил натуральный бардак и война за власть. Порошенко, объединившись с мэром Киева, провозгласил себя его президента Украины. Глава ГУР, заручившись поддержкой начальника СБУ, объявил, что власть в стране переходит к военным в его лице. Тут же появилось еще не меньше десятка желающих стать гетманом всея Украины. Есть хорошая украинская пословица: «Где два украинца, там три гетмана». И она отражает всю суть украинской натуры и ее особенности. С этим связана и вся непродолжительная история украинской государственности и независимости. Свободолюбие и рабское послушание – перемежаются всю историю народа. Но при этом могут проявиться черты патриотизма, жертвенности. Они могут и сильно любить, и люто ненавидеть. Погорлопанить, оскорбляя друг друга, и порадоваться, как у соседа хата горит. Даже если огонь на твою хату скоро перекинется, этого украинца не заберешь. Украинцы так и не научились управлять большим количеством людей. Присущие им черты не способствуют сплоченности, поиску общих интересов. Игра на крайностях, черное-белое, зрада-перемога, бунт-покорность, навешивание на людей ярлыков и деление на плохих и хороших – все это не могло привести на протяжении всей истории к созданию сильного государства, основанного на силе права. Но если к этим национальным чертам добавился крайний национализм и радикализм, которые проповедуют принцип свободы или смерть и готовы жестоко расправляться с неугодными, то получилась гремучая смесь. В общем, кто стоял за тем самым взрывом, унесшим жизни двух десятков украинских политических и армейских тяжеловесов, так и осталось загадкой. То ли это сделали российские спецслужбы, то ли кто-то из своих, ГУР или СБУ, то ли западные партнеры решили поставить крест на проекте «Украина», непонятно. Понятно было лишь одно. Украина проиграла, российские войска, активно работая из трех направлений – севера, юга и востока, перерезали пути снабжения всей группировки ВСУ на левой стороне Днепра. тем самым образовав огромный Днепровский котел. Да, этот котел еще бурлил и сопротивлялся, в нем находилась большая группировка украинских войск с техникой, боеприпасами и личным составом, но для всего мира стало понятно, что вся левобережная часть Украины совсем скоро будет находиться под контролем армии РФ. Дело времени, русские, не торопясь, метр за метром, щадя жизни своих бойцов, замыкали крышку котла, перемалывая всех, кто оказывал сопротивление. Многие солдаты ВСУ сдавались, причем не поодиночке, а целыми подразделениями и воинскими частями, понимая, что сопротивление тщетно. Ну а когда венгерская армия перешла границу с Украиной, заняв небольшую территорию, которая является частью Закарпатской области Украины, с центром в городе Берегово, то всем остальным соседям Неньки стало понятно, что пора делать то же самое и делить апельсин, пока жадные русские не сожрали его целиком. Спустя пару дней армии Польши и Румынии тоже пересекли границу с Украиной, заняв часть ее территорий. Надо отметить, что только с правительством Венгрии российские власти создали совместную комиссию по вопросам взаимодействия на Украине. С Польшей и Румынией таких комиссий не создавалось. В итоге за считанные недели после вхождения на ее территорию армии соседних государств от Украины осталось несколько областей в центре, где началась махновщина и борьба за власть. Сильно поредевшую 10-ю отдельную десантно-штурмового батальона тактическую группу после месяца непрерывных ожесточенных боев отводили в тыл для пополнения и перегруппировки. По достоверным слухам, нас отводили в глубокий тыл, Севастополь, где должны были переформировать бригаду, причем с уклоном в десантники с кораблей, то есть за короткий промежуток времени превратив в морских пехотинцев. Оно и понятно. Верховный же недавно сказал, что Одесса — это русский город, и его пора возвращать в родную гавань. Значит, надо возвращать.